Итог закономерен. Большую часть прижатых к скалам волков завалило. Барсы вовремя метнулись в стороны, избежав гибельной участи. Лавина была стремительна и смертоносна. Прошло совсем немного времени, и проход через ущелье исчез. Что-то подобное я и предвидела, когда спешно покинула поле боя. Мы, ведьмы, страшны в своей ярости. К сожалению, те, кто с ней сталкиваются, редко получают возможность рассказать другим о последствиях. Однажды во время прогулки Рум показал мне одну сторожку. Она находилась далеко, располагаясь на самой окраине земель его клана. Но сейчас она была ближайшим известным мне местом, где можно было устроить раненого. А значит, я донесу туда оборотня. Снег начал постепенно таять под ногами. Я спускалась все ниже и ниже, обдумывая, как быстро оборотни-барсы доберутся до нас. Силы постепенно таяли. И я едва не заплакала от облегчения, когда увидела в предгорном лесу очертания сторожки. И душа моя была полна не только радостью, но и еще одним жарким чувством, самым лучшим на свете. В миг спасения своего оборотня я поняла главное. Я люблю его. Сильно, безудержно, страстно. Но взаимно ли мое чувство, я не знала. Будь он обычным человеком, было бы ясно, мои чувства взаимны. Но меня угораздило влюбиться в оборотня. А у них там истинные пары, инстинкты, куча обычаев и тонкостей. Однако сейчас это не главное. Дотащив Рума до хижины в предграничье, я принялась врачевать раны мужчины и сразу поняла, почему оборотень так ослаб. Атаковавшие применили какой-то яд, замедляющий регенерацию. И борозды многочисленных ран на теле Рума не затягивались. А большая потеря крови могла стать фатальной даже для оборотня. Вытряхнув свои снадобья из сумки, я склонилась над телом мужчины, заставив себя не думать об усталости, и начала колдовать. Полягу, но Рум останется жить. Неожиданно меня схватили за руку. «Я должен сказать тебе, пока еще в сознании, пока я жив». Голос его звучал очень тихо, едва различимо. «Ты не умрешь! Что за глупости? Не позволю!» — рыкнула я, мысленно чертыхнувшись, напугал. «Люблю тебя». «Что?» — растерялась я. «Боги! Как же сильно я тебя люблю!» И прежде чем я решила, что это у него бред, этот несносный, упрямый и, вне всякого сомнения, невероятный оборотень потерял сознание прямо у меня на руках. Тряхнув головой, прогоняя ступор радостного потрясения, я взялась за работу. Пришло время мне применить все свои знания, которым меня столько лет учили. Да. Да, мы ведьмы, отличные знахарки. Другое дело, что обращаются к нам чаще за зельями, вызывающими разного рода проблемы со здоровьем. Я врачевала своего барса, не жалея самых ценных настоек, старалась вытащить из лап смерти, но лишь к утру поняла, что это мне удалось. Очень уж сильно его потрепали волки. Пожалуй, никто другой, кроме отчаянно боровшейся за его жизнь ведьмы, не спас бы мужчину. Дыхание Рума стало ровным к рассвету. Начала работать звериная регенерация, и раны постепенно затягивались. Напоив Рума восстанавливающим энергию зельем, что всегда приберегала для себя и в этот поход взяла на самый критический случай, я укрыла мужчину, найденный в хижине попоной, оставив спать. Сама, совершенно обессилев, прилегла рядом. Рухнула, не имея сил больше пошевелить и пальцем. Теперь сон доделает все, что еще необходимо. Уже не гнущимися пальцами неловко выдернула из волос гребень, швырнула его на пол, активируя когда-то давно наложенные на него охранные заклинания. Пока они берегут нас, надо бы отдохнуть. Иначе просто никак. Глаза закрывались от усталости. Проснулась я, когда на улице вечерело. Сквозь окно мне видно было предзакатное небо. Мгновенно вспомнив события накануне, встрепенулась, склонилась к Руму. Оборотень уже не спал, что сразу сказала мне о его улучшившемся состоянии. Больше того, он не сводил с меня взгляда, пока я осматривала его раны. «Ты невероятный везунчик!» — порадовала я мохнатого героя, завершив осмотр. Мои щеки пылали, так как опасность прошла, и теперь мои мысли приобрели совершенно другой окрас. Я совершенно неожиданно осознала, что под шкурами, укрывавшими Рума, он полностью обнажен. Вроде бы нет в этом ничего удивительного. Мы не одну ночь провели вместе. Но сейчас я оробела, ощутив нехарактерное смущение. Может быть, виновато признание в любви? Помнит ли он о нем? Щеки коснулась теплая мужская ладонь. Всему нашему клану и моей семье в том числе стало вести, когда ты появилась в наших жизнях. О, да он начал издалека. У тебя лихорадка? Бред? Положила я руку на лоб мужчины. Любовная. Ох, оборотень помнит про признание. Он отдавал себе отчет в том, что произносит. «Все слишком нереально, нелогично», — забормотала я, не решаясь поверить в свою удачу. «Ты же сначала не хотел связываться со мной, с ведьмой!» Рум вылупился на меня в полном изумлении. «Чтоб ты понимала, женщина! Твоя участь была решена, едва я только тебя увидел!» «Это на моем пороге?» Я припомнила злополучную грозу. «Это в лесу». Я замерла, пристально всматриваясь в черты лица мужчины. «Врешь!» «Вот еще. Я знал, что в наших краях живет ведьма. Мои соклановцы пару раз даже обращались к тебе за услугами. Но сам я увидел тебя в первый раз на поляне, проводившей ритуал. Помимо того, что я сходил с ума от беспокойства за сестру, сдерживал Мара, чтоб тот не натворил глупостей из-за опасности для своей пары, встретить тебя той ночью стало потрясением. Я едва ли верил своим ощущениям. Настолько невероятным оказалось именно в это время распознать свою пару». «И ты сразу понял, кто я?» «Нет. Мыслить здраво мешал твой внешний вид. Меня словно пудовым бревном в лоб ударило. Ты хоть понимаешь, как это невероятно, так неожиданно встретить свою пару? Я тогда отправился на разведку, и слава силам был один. Не знаю, как повел бы себя, если бы другие оборотни увидели мою пару обнаженной. Больше так никогда не раздевайся». «Мы обсудим это», — я в сомнении приподняла бровь. «А ты не отвлекайся от рассказа». А дальше ничего интересного. С огромным трудом я заставил себя тогда уйти. Я как мог спешно, гонимой жаждой заполучить свою пару, выяснила тебе все, что только смог. Повод искать с тобой встречи был. Долг сестры пришелся очень кстати. И спустя недолгое время я оказался на твоем пороге. «О, да!» Та встреча встала перед глазами. Я фыркнула. «Этакий шикарный мужчина! Едва не сбил меня с пути истинного». «Это еще кто кого едва не сбил?» Едва открылась дверь, как передо мной предстала девушка в шелковом халате, накинутом на обнаженное тело. И это была не случайная девушка. а ты — моя пара. Самообладание впервые отказало мне. Аромат моей женщины, возбужденной, такой родной, идеальной для меня, свел с ума. Вот я и накинулся на тебя. Я прикрыла глаза при сладких воспоминаниях о первых ласках и поцелуях. Для меня все это стало огромным сюрпризом. И собственная реакция на этого барса в первую очередь. Выходит, ты с самого начала знал, что я твоя истинная пара? А почему не сказал? Рум улыбнулся, удивительно мягко и искренне. Ладонью поправил выбившуюся прядку волос, нежно погладил мою щеку. Спугнуть боялся. Ты была вся такая независимая, ершистая, ведьма одним словом. Я понял, для твоего обольщения потребуется хитрость и коварство. Ах, вот значит как! Прикидывая, не навредит ли любимому пациенту оплеуха, чуть прищурилась, улыбаясь. А ты совсем не шла на контакт, упрямилась. Я хотела завести ребенка, и мне нужен был подходящий мужчина. А тут ты маячишь перед глазами, всячески искушая меня и сбивая с намеченного пути. Перед твоим похищением я готова была плюнуть на все и закрутить с тобой роман, взяв в любовники. Из груди моего оборотня послышался утробный рык. Увижу постороннего мужчину рядом с тобой. Разорву на клочки. Я приосанилась. Надеюсь, не меня? Нет. Подозрительно посматривая, продолжал рычать оборотень. Ну и отлично. Ведьма, хмыкнул Рум. Самая настоящая, подмигнула я. Протянув руку, оборотень нежно погладил мою щеку. Все для себя решив, я начал планомерно и целенаправленно тебя соблазнять. А ты, вредина такая, сопротивлялась недопустимо долго. Но я же не хотела, чтобы ты пометил мой дом, пошутила я, вовремя вспомнив слова глупой клиентки. Раз ведьмы зазывают оборотни в любовники, надо чем-то жертвовать. Назидательным тоном урезонил меня Рум, демонстрируя смешливые искорки во взгляде. И вообще, часто тебе мужчины в любовники набиваются? Тебя считать? Пошутила я, но, отметив напряженный взгляд барса, отвела глаза и со вздохом призналась. Только самые отчаянные. Обычно они меня боятся.